Глава 16. Прогулка в лесу. Эстер Принт твердо решила открыть мистеру Димсдейлу, что за человек втерся к нему в доверие. Открыть независимо от того, какую боль это может ему принести и каковы могут быть последствия. Однако несколько дней, когда она пыталась поймать его для разговора на какой-нибудь из его задумчивых одиноких прогулок на побережье полуострова или на окрестных лесистых холмах, такие прогулки, как ей было известно, вошли у него в привычку. Все усилия ее оставались тщетными. Никто не удивился бы и ничем не грозила безупречной репутации священника, если бы она явилась к нему в кабинет, в котором и поныне исповедались многочисленные кающиеся грешники, повинные в грехах, возможно, столь же черных, как тот, о котором возвещала алая буква. Тем не менее, частично от того, что она боялась тайного или явного вмешательства Роджера Чиллингворта, а чуткое ее сердце питало подозрения, невозможные для кого-либо другого, частично же от того, что обоим, как ей, так и священнику, необходимо было полной грудью вдыхать свежий воздух, ведя разговор друг с другом. По этим причинам Эстер и в голову не приходило, что разговор их может происходить не под открытым небом, а в тесном уединении кабинета. Наконец, ухаживая за больным, которому для молебна собрались позвать мистера Димсдейла, она узнала, что священник отправился накануне навестить проповедника Элиота среди паствы последних новообращенных индейцев и, судя по всему, должен вернуться на следующий день после полудня. Поэтому, подгадав время возвращения священника, Эстер взяла маленькую Перл, свою неизменную спутницу, хотя присутствие девочки отнюдь не всегда было Эстер удобно, и вышла с нею на прогулку. Когда наши путники пересекли полуостров и ступили на материк, дорога превратилась в узкую извилистую тропинку, которая углублялась в таинственные первобытные лесные дебри. Деревья со всех сторон обступали тропинку черной глухой стеной до самого неба, оставляя лишь туманные кусочки просветов. И Эстер эта картина казалась схожей с внутренними непролазными дебрями ее души. День был холодный и пасмурный, небо сплошь затянуло серая пелена туч, но иногда легкий ветерок чуть-чуть разгонял тучи, и тогда на тропинке появлялись игривые мерцающие солнечные лучики. Эти веселые радостные блики были столь робкие и мимолетны, что играть предпочитали только вдали, на дальнем конце видимого отрезка тропинки. Слабый солнечный отсвет, едва заметный в хмурой сумрачности дня, как только они приближались, тут же прятался, покидая то место, где только что танцевал, и которое после его исчезновения оказалось еще более унылым. Так грустно было терять надежду выйти, наконец, на солнце. «Мама», — сказала маленькая Перл, — «видно, солнышко тебя не любит. Оно убегает и прячется, потому что боится знака на твоей груди. Гляди! Вот зайчик, вон там играет. Ты здесь постой, а я побегу и поймаю его. Я же ребенок, от меня он не убежит, ведь на моей груди знака еще нет». «Надеюсь, и потом не будет, дитя мое», — сказала Эстер. «А почему, мама?» — спросила Перл. Она уже собралась бежать, но тут резко остановилась. «Разве знак этот не сам, когда хочет, цепляется к взрослым женщинам?» «Беги, дочка», — отвечала мать. «Поймай солнечного зайчика, а то скоро убежит». Перл ринулась со всех ног, и Эстер улыбнулась, увидев, что девочка и вправду поймала солнечный блик, и сейчас стояла, освещенная солнцем, лучась гордой радостью, запыхавшаяся от бега. Солнце медлило уйти от ребенка, словно блик его был рад найти, наконец, товарища по играм, и оставалась на том же месте, когда мать уже и сама могла ступить в волшебный солнечный круг. «Сейчас уйдет», — сказала Перл, покачав головой. «Вот, смотри», — улыбнулась Эстер. «Я могу протянуть руку и тоже поймать солнышко». Но как только она попыталась это сделать, солнечный блик исчез, хотя, судя по веселому выражению лица Перл и блеску ее глаз, можно было вообразить, что девочка успела впитать в себя частичку света и сможет теперь сама освещать путь, когда они опять вступят в угрюмую тень. Ничто так не поражало Эстер в характере ребенка, как переполнявшая ее свежая внутренняя сила, неизменная бодрость и живость. Девочке совершенно чужда была апатия, которой в те дни подвержены были почти все дети, наследовавшие ее вместе с золотухой от бедствовавших предков. Но, может быть, и эту живость можно было считать болезнью, отражением той безудержной энергии, с которой Эстер боролась со своими бедами до рождения Перл. Прелестная живость девочки вызывала, правда, и некоторые сомнения, так как придавала характеру ребенка какой-то стальной холодноватый оттенок. Девочке недоставало, как недостает некоторым всю жизнь, настоящего горя, чего-то, что глубоко затронуло бы ее, научило бы человечности, способности сопереживать. Но для маленькой Перл оставалось еще время. «Пойдем, детка», — сказала Эстер, глядя на все еще сиявшую радостным светом и все еще неподвижную Перл. «Посидим немножко в лесу и отдохнем». «Я не устала, мама», — отвечала девочка. «А ты сядь, если хочешь, сядь и расскажи мне историю». «Историю, детка?» — удивилась Эстер. «Какую историю?» «О, историю про черного человека», — сказала Перл. Она теребила платье Эстер и заглядывала ей в глаза серьезно, но как бы с лукавинкой. «Расскажи, как он бродит по этому лесу с книгой, толстой тяжелой книгой с металлическими застежками. Расскажи, как этот безобразный черный человек тычет эту книгу вместе с остальным пером каждому, кого встретит здесь в чаще, и заставляет каждого расписаться в этой книге кровью. А потом он помечает своим знаком грудь такого человека. Тебе тоже встретился черный человек, да, мама?» «Кто рассказал тебе эту историю?» — спросила мать, узнав в сказанном распространенное в то время суеверие. «Откуда ты ее знаешь?» «От старой дамы, что сидела у камина в том доме, где ты в прошлый раз дежурила возле больного», — отвечала девочка. «Она думала, что я сплю и не слышу, что она говорит. А она рассказывала, что черного человека встречали здесь 1000 людей, и что все они расписались в его книге и были помечены его знаком. И что злобная матушка Хиббинс тоже с ним встречалась. И знаешь, мамочка, та дама говорила, что алая буква на твоей груди — это тоже его знак, и что буква твоя пылает, когда ты встречаешься с ним в полночь в этом лесу. Это правда, мама? Ты ходишь по ночам с ним встречаться?» «Разве бывало когда-нибудь, чтобы ты проснулась, а меня нет?» — спросила Эстер. «Не помню. Но, мамочка, если ты боишься оставлять меня одну дома, бери меня с собой. Я была бы рада. Скажи же мне, наконец, правду. Есть такой черный человек? Виделась ты с ним? А буква эта от него или нет?» «А оставишь меня в покое, если скажу?» — спросила мать. «Да, если скажешь всю правду», — отвечала Перл. «Один раз в жизни я действительно встретилась с черным человеком», — сказала мать. «И он пометил меня этой буквой». Так, беседуя, они зашли в лесную чащу, где их уже не мог увидеть никто из тех, кому случилось проходить мимо по лесной просеке. Они присели на густо поросший мхом бугор, некогда бывший гигантской сосной, стволы корни которой таились в темных лесных дебрях, а верхушка достигала светлого неба. Они сидели в небольшой ложбине, оба склона которой были усеяны палой листвой, а посередине протекал ручей, чье дно тоже устилали мокрые листья. Деревья склонялись над ручьем, и время от времени падавшие в ручей большие сучья преграждали ему путь. Тогда вода закручивалась в водовороты и образовывала темные заводи. Там же, где бежать ручью было вольготно, сквозь светлую воду просвечивали камушки на дне и искрящийся песок. Прослеживая глазами путь бегущей воды, они видели, что вблизи вода отражает солнечный свет. Но чуть подальше ручей ныряет под сень деревьев и теряется в хитросплетении стволов и густого подлеска, где путь ему то и дело преграждают большие поросшие серым лишайником камни. Казалось, что все эти гигантские деревья и гранитные валуны сговорились спрятать маленький ручей, чтобы никто не мог проследить его путь, а болтливое непрестанное журчание ручья не могло бы выдать сокровенных тайн леса или отразить их на зеркальной глади лесного озерца. Ручей все не умолкал, все журчал, все продолжал свою тихую, умиротворяющую, но невеселую песенку, так похожую на грустный голосок одинокого малыша, чье детство лишено игр и забав с товарищами, и он не знает, что такое веселье, живя среди угрюмых взрослых с их печальными заботами. «Ручеек! Глупый, надоедливый ручеек!» — воскликнула Перл, немного послушав журчанье ручья. «Почему ты такой грустный? Будь веселее! Перестань вздыхать и хныкать!» Но ручей, вынужденный стремить свой бег сквозь лесную чащобу, знал лишь трудности и тяжкие испытания, и рассказывать и петь мог только о них и ни о чем другом. Перл и сама была подобна этому ручью, Ведь жизнь ее, проистекая из источника не менее таинственного, тоже была омрачена угрюмой тенью страдания. Но в отличие от ручейка, девочка ухитрялась танцевать, искриться и болтать беззаботно и весело. «Что говорит этот ручеек, мама?» — спросила она. «Если на душе твоя печаль, ручеек может рассказать о ней», — отвечала мать, «как говорит он мне о моей печали». «Ну, довольно, Перл, я слышу, как кто-то идет по просеке и раздвигает ветки. Тебе лучше пойти поиграть, чтобы я могла поговорить с этим человеком». «Это черный человек, да?» — спросила Перл. «Иди, иди, играй», — повторила мать. «Только не уходи далеко и возвращайся, как только позову». «Хорошо, мама», — согласилась Перл. «Но если это окажется черный человек, можно я только посмотрю на него и его книгу под мышкой?» «Иди, глупая ты девчонка», — нетерпеливо воскликнула мать. «Никакой это не черный человек. Ты сама теперь можешь в этом убедиться. Вот он, за деревьями. Это священник». «Да, это он», — сказала девочка. «И руку к груди прижимает. Это он потому так делает, что расписался в книге, да? И черный человек пометил его своим знаком. Но почему священник тогда не носит этот знак на груди, как ты, мама?» «Иди же, наконец, а приставать ко мне с вопросами после будешь», — воскликнула Эстер Прин. «Ну не заблудись, смотри, гуляй так, чтоб слышать ручей». Девочка, напевая, отправилась вниз по течению ручья, стараясь, чтобы звонкий ее голосок, сливший с журчанием ручья, сделал пение его не таким унылым. Но журчание ручья звучало все так же безутешно. По-прежнему продолжал он невнятно бормотать, рассказывая нам всю ту же горестную таинственную повесть о былых несчастьях, а может быть, предвещая новые печали, которые ожидают нас в грядущем, если не покинем мы хмурого леса. И Перл, которой за недолгую ее жизнь вполне хватило мрака, потеряла интерес к этому наводящему тоску знакомцу. Она принялась собирать фиалки и анемоны, а потом добавила в букеты еще и пурпурных водосборов, росших в расщелинах высокой скалы. Когда шаловливый ребенок удалился, Эстер Прин подошла на несколько шагов ближе к лесной просеке, но так, чтобы оставаться в тени деревьев. Она глядела на приближавшегося священника. Он был один и опирался на палку, которую срезал по дороге. Выглядел он осунувшимся, слабым, и было видно, что он совершенно пал духом, чего раньше, когда он встречался ей в городе, заметно не было. Горестное его состояние проявилось здесь, в глубоком уединении лесных зарослей, вместе самом по себе удручающим. В походке его чувствовалась какая-то безнадежность, как будто он не видел смысла в том, чтобы сделать еще хотя бы шаг, и делал шаги через силу, а больше всего хотелось бы ему броситься наземь и, примостившись у ствола ближайшего дерева, лежать так, не шевелясь и ничего больше не желая. Листья, падая, укроют его, мало-помалу засыплет его землей, и превратится он в холмик, а живой или мертвый будет внутри, значения не имеет. Смерть слишком определенна, чтобы желать ее или чтобы избежать. Никаких видимых признаков мучительного страдания в облике преподобного мистера Димсдейла Эстер не заметила, кроме того, о чем еще раньше сказала Перл. Он хватался рукой за сердце.